так как скользнувшее существо пугливо взметнуло хвостом. То была акула, а не крокодил. И она не отступила бы так робко, если бы не была уже сыта по горло, прикончив большую морскую черепаху, которая по старости не сумела спастись. Джерри не видел, но чувствовал, что это существо, грозящее гибелью, вертится неподалеку. Не видел он ни спинного плавника, показавшегося над водой и приближавшегося к нему с тыла. С яхты раздались частые ружейные выстрелы, и в тылу у него началась паника. Послышался плеск воды. Тем и кончилось дело. Опасность миновала и была забыта. Джерри не связывал ружейные выстрелы с уничтожением опасности. Он не знал, и никогда не суждено ему было узнать, что некто по имени Гарли Кеннон, или муженек, как называла его женщина, именуемая им женушкой, собственник трехмачтовой яхты «Ариэль», спас ему жизнь, пробив ружейной пулей основание плавника акулы. Но Джерри было суждено в самом непродолжительном времени узнать Гарли Кеннона, так как сам Гарли Кеннон, обвязанный под мышкой булинем, был спущен двумя матросами за борт гостеприимного «Ариэля» и ухватил за загривок гладкошерстного ирландского терьера. А Джерри, повиснув над водой, даже не удостоил его взглядом, так как искал только одно — знакомое ему лицо, и жадно вглядывался в людей, свесившихся через поручни. Очутившись на палубе, Джерри не стал терять времени на изъявление благодарности, а инстинктивно отряхнувшись на бегу, понесся искать шкипера. Муж и жена рассмеялись. «Он ведет себя так, словно с ума сошел от радости», — заметила миссис Кеннон. «Не в том дело», — возразил мистер Кеннон. «У него, должно быть, какого-нибудь винтика не хватает. Быть может, у него, как у зубчатого колеса, соскочила задерживающая полоска. Вот он не может остановиться, пока не убегается». Тем временем Джерри продолжал носиться по палубе вдоль обоих бортов, от кормы до носа и обратно, виляя обрубленным хвостом и дружелюбно улыбаясь многочисленным двуногим богам, попадавшимся ему на пути. Будь он способен на отвлеченные рассуждения, он был бы поражен количеством белых богов. Их было не меньше 30, не считая других богов. Ни черных и ни белых, которые, тем не менее, ходили на двух ногах, были одеты и, несомненно, являлись богами. Кроме того, будь он способен к подобному обобщению, он бы решил, что точно не все белые боги перешли в небытие. Но Джерри это все воспринимал бессознательно. Аж шкипера нигде не было. Джерри сунул нос в люк на баке и в камбуз, где два кока-китайца залопотали что-то непонятное, и в рубку, и в люк машинного отделения, где впервые познакомился с запахом газолина и машинного масла. Но сколько он ни принюхивался, и где бы ни бегал, запаха шкипера не находил. У штурвала он готов был сесть и завыть от горького разочарования. Но тут к нему обратился белый бог, по-видимому, особо важное, в форменном кителе и белоснежной полотняной фуражке, обшитой золотом. Джерри, всегда вежливый, сейчас же улыбнулся, любезно прижав уши, завилял хвостом и приблизился. Рука этого важного бога уже почти коснулась его головы, когда по палубе пронесся женский голос. Слов Джерри не понял, но почувствовал в них властное приказание. Бог, одетый в белое с золотом, быстро отдернул руку, уже почти коснувшуюся его головы, выпрямился, как наэлектризованный, и указал Джерри вдоль палубы, поощряя его словами. Джерри мог только догадаться, что его направляют к той, которая выразила свою волю в словах, «Капитан Винтерс, пожалуйста, пришлите его ко мне».